Глава 10. Лигея, Аскания, побережье. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день второго весеннего месяца. Если долго смотреть на море глазами совы, то в какой-то момент начинает казаться, что ты способен заглянуть в глубину. Достаточно сильно захотеть, и свинцовые волны расступятся, открывая морскую пучину. Жуткую, неизведанную и такую притягательную. Никто ведь не знает, что скрывается в толще воды. Возможно, где-то там, на дне, в какой-нибудь подводной пещере можно найти ответ на самый главный вопрос и, наконец, узнать, как им всем вернуться на родину. Начавшийся был и дождь к полудню закончился. Заметно усилившийся ветер погнал тучи на юго-восток. Небо на западе прояснилось, вода посветлела, на волнах заиграли озорные барашки. Слияние с птицей в последние дни проходило особенно гладко. Связь держалась, голова не раскалывалась, его уже не тошнило. Казалось бы, живи и радуйся, и если бы не этот проклятый туман... Алис спрыгнул с небольшого каменного уступа на тропу, придержал на плече копье и, позвав сову, направился следом за остальными. Гуша в последние дни слишком много летала, и ей следовало дать отдохнуть. Нет, его пернатая подруга чувствовала себя превосходно и могла летать часами, не уставая. Но сейчас это просто не нужно. Море до тумана просматривалось, и в полетах над водой не было смысла. Ну а в серую мерзость он свою сову ни за что не отправит. Они с Гушей и так сделали все, что могли. Туман, появившийся 5 дней назад, приполз со стороны границы миров и остановился в 800 локтей от собачьей скалы, которая торчала из воды в лиге от берега. Непонятная серая мерзость поднималась над морем на 60 локтей и издали походила на застывшую пену. Сотник Харрис в первый же день отправил туда 2 лучших разведчиков, настрого запретив им заплывать внутрь, но ясности это не добавило. Бойцы подплыли к серой стене на 50 локтей, но ничего не смогли рассмотреть. С высоты птичьего полета тоже ничего увидеть было нельзя, кроме того, что серая мерзость тянулась аж до самого виднокрая, покрывая при этом все видимое пространство. Никто не понимал, что происходит. Однако волны за все эти 5 дней ни разу не выбрасывали на берег дохлую рыбу. По всему выходило, что там, в глубине, под туманом, жизнь продолжалась, и это слегка обнадеживало. Как бы то ни было, сотник настрого запретил заплывать в серую пелену. Рыбаки теперь забрасывали свои сети не дальше лиги от берега. А патрульные не спускали с тумана глаз и ходили по маршруту в кольчугах. Поход на кладбище сотник пока отменил. Сейчас на счету был каждый разведчик, и пока не станет ясно, что происходит, никаких походов не будет. Сам Харрис уже давно отправил посыльного в Латоку, но ответа пока что не получил. Оно и понятно, у наместника сейчас дел хватало. Столица провинции готовилась к войне, и происходящее здесь его интересовало далеко не в первую очередь. «Кстати, что ты решила?» Обратившись к реке, на ходу уточнил идущий чуть впереди Орм. «Ты о чем?» Непонимающе поморщилась девушка. «О том, что вчера на общем построении говорил сотник», пожал плечами командир группы. «Ты же понимаешь, мне нужно знать». «Я не собираюсь никуда уезжать, если ты об этом». Река покачала головой и, поправив сбившийся наруч, добавила. «Так что никого на мое место искать не надо». «Но у тебя же в Латоке мать». «И что из этого?» Река нахмурилась и с вызовом посмотрела командиру в глаза. «Моя мать отправилась туда после ранения. Хотела быть полезна. Но в Аскорте для нее не нашлось никакого занятия. Я же чувствую себя превосходно. Мое место здесь. И давай больше не возвращаться к подобным вопросам». «Да», — Орм улыбнулся в ответ. «Больше вопросов не будет». Алис, внимательно слушавший их разговор, опустил взгляд, чтобы по его глазам не было видно, насколько он рад такому исходу. Парень считал реку своим единственным другом и совсем не хотел, чтобы она уезжала. Больше того, в последние дни Алис ловил себя на мысли, что молодая разведчица ему симпатична как женщина. Он гнал от себя эти мысли, но они постоянно крутились у него в голове. Только сейчас, когда над его народом нависла угроза, ни о чем подобном лучше не думать. Обострившиеся отношения с соседями привнесли в их жизнь серьезные изменения. Понимая, что война неизбежна, наместник отозвал из Легии всех посланников и торговцев. В столицу Аскании потянулись караваны с продовольствием и фуражом. А вчера на общем собрании сотник Харрис объявил, что в Латоку в ближайшие дни отправится большая часть жителей поселка. Все свободное население вместе с половиной воинского гарнизона. Из незанятых на службе тут останутся только мужчины, рыбаки и работники ферм. Все разведчики тоже останутся. Но женщинам Харрис предложил выбор. В Аскорте скоро станет безлюдно. Сам Харрис остается вместе со своей белой собакой. Дайн уйдет вместе со всеми и заберет с собой трех недавно рожденных щенков. Жрицам ледяной богини здесь находиться нельзя. Поэтому они заберут с собой сущности акаций и будут ухаживать за ними в столице. 16 белых псов и 6 люторогов вместе с всадниками сопроводят караван до столицы и тоже останутся в Латоке. Это правильно, и замысел наместника понятен. Если столица падет, у его народа не будет ни единого шанса. Ну а потерю даже всех поселков на побережье Аскания как-нибудь переживет. Латока стоит в удобном месте, и у врага не будет возможности удержать захваченное поселение. Впрочем, несмотря на это, лигейцы сюда придут обязательно. В этом сомнений никаких нет. «Смотрите!» Звонкий голос реки оторвал от невеселых размышлений. Глазастая разведчица указала рукой на большой валун, лежащий у кромки прибоя, в 500 локтей впереди, и на ходу пояснила. «Там что-то есть!» Поначалу было непонятно, что заметила девушка. Но, пройдя немного вперед, все увидели гору водорослей, из-под которой торчал нос рыбацкой лодки. Рядом на песке в неестественных позах лежали два человека, в потемневшей от воды одежде и узнаваемых серых плащах. «Это Дим и Холли!» — на ходу пояснил бойцам Алис, не отрывая взгляда от лежащих на песке тел. «Они не вернулись из моря 2 декады назад, рыбачили где-то за лисьей скалой, поэтому никто не видел, что с ними случилось». «Ясно». Орм кивнул и, сняв с плеча копье, с сомнением посмотрел вдаль на висящий над морем туман. «Оружие всем держать наготове. Мы с Алисом осмотрим тела. Остальные близко не подходят. Если это просто покойники, сообщим рыбакам, и пусть они их забирают». «Ты думаешь?» — начал было Сол, но десятник его оборвал. «Я ничего не думаю», — покачал головой Орм. «Но ты же помнишь, что происходило с нами в последние дни. Поэтому лучше не расслабляться». Алису уже не раз доводилось видеть утопленников, но в этот раз тела выглядели особенно жутко. Раздутые, частично объеденные, в рваной прогнившей одежде. Сотни ползающих по телам крабов шевелились противным бурым ковром. А от мерзкого запаха желудок подступил к горлу. Оба тела лежали ничком, наполовину в воде, омываемые накатывающими волнами. Лодку полностью прикрывали водоросли, и сразу было не разобрать, что послужило причиной ее затопления. «Эда, Сол, река! Ближе, чем на 7 шагов, не подходите!» — на ходу приказал Орм. «Алис, твой левый! Подойдешь и перевернешь его по моей команде! Готовимся!» Повинуясь приказу, трое разведчиков разошлись полукругом. Алис прошел чуть вперед и встал слева от тройки, морщась от нестерпимой вони и ожидая команды десятника. Орм, видя, что группа готова, кивнул и пошел к правому трупу. В воздухе повисло ощутимое напряжение. Алис смотрел десятнику в спину и думал, что, наверное, лучшим вариантом было бы сразу проломить покойникам головы. Однако родные погибших такого обращения не поймут, и Орм, без особого указания сотника, этого никогда не прикажет. Проще рискнуть самому. В тот момент, когда десятник приблизился к правому трупу, в небе пронзительно закричала возвращающаяся сова. Мгновенно почувствовав настроение питомицы, Алис указал рукой на тела и проорал. «Это нежить!» В следующий миг оба покойника ожили. Правая тварь из лежачего положения рванулась вперед и попыталась схватить лапами стоящего рядом десятника. Левая бросилась на стоящую напротив разведчицу, и счет пошел на мгновение. Орм не зря считался одним из лучших воинов сотни. Услышав предупреждающий окрик, он резко ушел вправо и, оказавшись по колено в воде, нанес короткий удар копьем в голову промахнувшейся твари. Второй покойник пробежал 3 шага на четвереньках и, выбросив тело вперед, прыгнул на замешкавшуюся девушку. Воткнувшаяся в плечо стрела никак не замедлила движений атакующей твари. А с того места, где стоял Алис, попасть копьем в голову было невозможно. Впрочем, выход нашелся. Подавив приступ паники, парень резко подался вперед и бросился чудовищу под ноги. В следующий миг удар по ребрам вышиб из его груди воздух, в лицо пахнула трупная вонь, но все получилось. Споткнувшись и нелепо взмахнув лапами, тварь с глухим звуком впечаталась мордой в песок, и подскочивший Эд ударом копья проломил покойнику череп. Что-то кричал впереди Орм, громко ругался Сол, разбегались по песку попадавшие с нежити крабы. Река стояла с широко раскрытыми глазами, сжимая лук, с наложенной на тетиву стрелой, и с ней все было в порядке. Стиснув зубы от боли, Алис принял сидячее положение. Оглядел свою обляпанную кольчугу, и тут его желудок не выдержал. Согнувшись, он выблевал все, что съел утром на завтрак, и, тяжело дыша, медленно поднялся на ноги. «Ты как?» Сомнением оглядев его, поинтересовался подошедший десятник. «Ребра целы?» «Да, вроде», — Алис кивнул. «Только немного испачкался». «На вот». Река протянула ему кусок ветоши. «В воде только намочи и...» Девушка опустила взгляд. «И спасибо тебе. Второй раз уже выручаешь». «Ага». Он благодарно кивнул, забрал ветоши, пошел к воде, чувствуя себя абсолютно счастливым. «Нет, ни о чем таком думать, конечно, нельзя. Но какие же у нее глаза. Зеленые, огромные и безумно красивые». Вытерев тряпкой лицо, Алис снял шлем, стащил через голову кольчугу и прополоскал ее в море. Тщательно протерев доспех ветошью, парень экипировался. И только после этого к нему на плечо села сова. Оглядев тело твари, Гуша возмущенно зашипела и ущипнула Алиса за ухо, словно призывая в свидетели. Улыбнувшись, парень погладил вернувшуюся подругу и обернулся к ребятам. «Если ты закончил, то говори, что думаешь насчет этих». Орм кивнул на покойников. «Тут же никогда не было нежити». «А почему ты меня спрашиваешь?» Непонимающе поморщился Алис. «При жизни я ни с одним из них особо не общался». «Но это же ты их первый почувствовал», — пожав плечами, буркнул десятник. «Та тварь на кладбище и эти утопленники. Нежить словно охотится за тобой». «Ты ошибаешься», — Алис вздохнул и покачал головой. «Если бы им нужен был я, то на меня бы они и бросились. К тому же их почувствовала сова». «Алис прав», — поддержала парня разведчица. «Он стоял ближе к утопленнику, но тот побежал на меня». «Мне кажется, все дело в этом тумане», — посмотрев вдаль, убежденно произнес Эд. «Возможно, это он их и превратил». «Ага», — Сол покивал словам приятеля и сделал испуганные глаза. «Сейчас из моря косяками полезут мертвые рыбы». «Ты-то хоть помолчи». Глядя на развеселившегося парня, покачала головой река. «Сейчас накаркаешь, и правда полезут. Только не рыба, а что-нибудь покрупнее». «Так, сделали тишину». Орм тяжело вздохнул, с сомнением оглядел подчиненных и... В этот момент землю под ногами тряхнуло. Один раз, другой, третий. Не понимая, что происходит, и видя вытянувшиеся лица товарищей, Алис резко обернулся и замер, пораженный увиденным. Просветлевшее на западе небо наливалось чернотой, которую в десятках мест пересекли ветвистые разряды молний. При этом раскатов грома на берегу слышно не было. Ветер дул с прежней силой, море перед туманом оставалось спокойным. «А вот и граница миров», — указав рукой на творящийся впереди кошмар, негромко произнес Эд. «И она приближается». «И что делать?» Орм нахмурился и перевел взгляд на лекаря. «Бежать на фермы и гнать людей в поселок?» «Нет», — Эд покачал головой. «Не думаю, что нам нужно куда-то бежать. Грома не слышно, а значит, все, что мы видим, происходит на другой стороне, в Межмирье. Граница просто приблизится». «Смотрите!» — закричала река и указала рукой на море. «Туман! Он исчез!» Все снова обернулись и посмотрели на запад. В повисшей тишине грубо выругался Орм. Туман и правда исчез. Весь, без остатка. Море по-прежнему оставалось спокойным. Видно, край тонул в темноте, но впереди, примерно в трех лигах от берега, в свете молнии проступали очертания крупного острова. «Вы тоже все это видите?» Подойдя к кромке прибоя и не отрывая взгляд от острова, негромко уточнил Сол. «А что, если это Илум? Что, если нас всех вернуло обратно?» Ему никто не ответил. Четверо мужчин и одна женщина стояли на берегу и, опустив оружие, не отрываясь, смотрели на море. Алис не знал, что творится в душах у остальных. Все они оказались в Эритее детьми, но слова Сола упали на благодатную почву. Сам он не верил в подобные чудеса, но все равно где-то в глубине души теплилась искра надежды. Да, за все в жизни нужно платить. Только чем провинился его народ? Почему случилось то, что случилось? Быть может, боги осознали свою ошибку и решили ее исправить? Они стояли так чуть больше четверти часа, когда небо наконец стало светлеть. Гроза впереди прекратилась, и все увидели, что никакой большой земли впереди нет. Граница миров отступила, оставив в море полтора десятка островов. Один крупный, шириной около лиги, видимо, его части, остальные заметно поменьше. Большой остров появился в трех лигах от берега прямо напротив Лисьей скалы. Местность на нем из-за гор не просматривалась. Мелкие острова были рассыпаны по морю в хаотичном порядке. «Что-то не вижу я там никакого Илума!» Негромкий голос Орма нарушил повисшую над берегом тишину. Десятник тяжело вздохнул, посмотрел на Алиса и попросил. «Отправь Гушу на разведку к Большому острову. Сотник потребует доклад, и мне нужно что-то ему рассказать. Мы постоим тут, подождем. «Да, конечно». Алис кивнул и, отойдя подальше, чтобы не нюхать трупную вонь, отправил Гушу в сторону острова. Сова сорвалась с плеча и, совершив над берегом круг, полетела на запад. Чувствовала она себя превосходно, здоровой и вполне отдохнувшей. Гуша вообще сова непростая. Ее дикие родственники не очень любят летать. А уж в светлое время, да еще и над морем, их никогда не увидишь. Обычные совы днем спят, охотятся исключительно ночью, и в большой воде ближе, чем на несколько лиг, не подлетают. Гуша не такая. Животные, связанные со смотрящими, намного сильнее, умнее и выносливее своих диких собратьев. При этом печать льда, которую он носит у себя на плече, влияет также и на сову. Нет, ледяной шар она сотворить, конечно, не сможет, но зато с восстановлением сил у нее полный порядок. Если Гуше не дать за день как следует налетаться, то дома она перевернет все, до чего только дотянется, как это и делала в первые дни. В клетку же он свою пернатую подругу никогда не посадит. Это неправильно. Его птица всегда будет свободной. Пока сова летела над морем, Алис смотрел ее глазами на воду, выискивая взглядом опасных животных. Такое наблюдение лишним не будет, ведь вместе с этими островами сюда из Межмирья могли приплыть такие чудовища, в сравнении с которыми Радон из пещеры покажется безобидным лисенком. Впрочем, никаких чудовищ он не заметил. Море было спокойным, а небольшая стая горбатых дельфинов кормилась возле поверхности воды без опаски. Случись рядом какой-нибудь хищник, они бы так спокойно себя не вели. Подлетая к острову, Гуша взмыла на 80 локтей, перелетела через гору, и... Алис задержал дыхание, пытаясь уложить увиденное в голове, и чувствуя, как по спине побежали волны мурашек. Остров вытянулся с востока на запад примерно лиги на две, и по форме напоминал бутыль, у которой отбито горлышко. Всю восточную часть, обращенную к берегу, занимали невысокие горы. Пологие со стороны моря, они обрывались на западе отвесными склонами и несли на себе следы жизнедеятельности разумных. В обращенной к острову части центральной горы чернел прямоугольный вход, по периметру которого были вырезаны какие-то знаки. В обломках наваленных там же камней угадывались остатки колонн. И по всему выходило, что это место было святилищем какого-то бога. Вернее, богини, изваяние которой стояло в полутора сотнях шагов напротив входа в скалу, обращенное лицом на запад. Высокая, никак не меньше 30 локтей статуя женщины была выполнена из светлого камня. В неспадающих одеждах, волосы до плеч, глаза завязаны. Правой рукой женщина указывала на запад, в сторону развалин крупного поселения. Левой сжимала рукоять лежащего на плече меча. На Хольду она была совсем не похожа. Богиню льда всегда изображали в латном доспехе с открытым лицом. Кто-то из древних богов? Очень возможно, особенно если судить по развалинам поселения, которым на вид больше 1000 лет. С этими руинами вообще ничего не было понятно. Остатки каменных домов, некоторые из которых имели как минимум по 3 этажа, тянулись от середины острова до его западного берега. Некогда прямые улицы завалены грудами обломков, присыпанных сверху землей. На небольших квадратных площадях возвышались остовы каких-то непонятных сооружений. Алис никогда не видел каменных городов, но ничем иным это быть не могло. Странно только, что остатки стены угадывались только в южной части развалин, но, возможно, это было что-то другое. За всю свою жизнь он только 2 раза посещал Латоку, которая была меньше этих каменных руин, и разум поначалу отказывался принимать увиденное. Наверное, поэтому он не сразу заметил скелеты. Всего на видимой части острова их было несколько сотен, примерно 30 на коленях перед статуей женщины. Остальные стояли в разных местах на всей территории острова. Ни один скелет не двигался, но нежить может стоять неподвижно годами, до тех пор, пока не почувствует кого-то живого или не получит команды от отмеченного смертью ублюдка. При виде твари в голове у Алиса прояснилось. Ошеломленное восхищение прошло. Руины больше не вызывали уныния и тоску. Стараясь, чтобы Гуша держалась подальше от нежити, парень направил сову вдоль северного берега острова, и птица послушно изменила свой курс. Нет, вряд ли эти твари способны навредить его Гуше, но сова может их разбудить. Нежить плавать вроде бы не умеет, и скелеты без лодок до побережья не доберутся. Но зачем лишний раз рисковать? Пролетев вместе с совой в западную часть острова, Алис понял, почему остатки стены были только в южной части руин. Как выяснилось, этот непонятный город перенесся не целиком. Руины уходили под воду и обрывались примерно в 30 шагах от берега, там, где заканчивалось мелководье. Непонятная сила вырвала этот остров с развалинами из чего-то большого. Так же, как и их землю, 23 оборота назад. Облетая остров, Алис внимательно рассмотрел статую женщины с мечом и поразился мастерству давно умерших скульпторов. С его знаниями невозможно было представить, как вообще такое создать. При всем при этом статуя выглядела целой, словно ее возвели только вчера. Как бы то ни было, увидел он тут достаточно, и Орму будет о чем рассказать сотнику. Ну а Харис пусть сам решает, что им всем с этим делать. Слишком уж не вовремя появился этот остров. Это случилось, когда Гуша возвращалась на побережье вдоль южного берега. Изучая взглядом скалу, в которой находился проход, Алиса вдруг заметил внизу какое-то шевеление. В следующий миг из-за развалин непонятной постройки выскочили два скелета и одновременно выбросили вверх свои руки. Интуиция заорала об опасности. Он приказал сове уходить влево, но этот приказ запоздал. Одно из спущенных тварями заклинаний задело птице крыло, и мир для них обоих перевернулся. Боль была такая, словно в висок воткнули копье. Упав на колени и стиснув ладонями голову, Алис чудовищным усилием удержал связь и попытался успокоить питомицу. Это помогло лишь отчасти. Раненая сова, потеряв высоту, оказалась над островом, и Алис чувствовал, что долго она лететь не сможет. Подавив захлестнувшую их с птицей панику, парень направил сову в сторону гор. Ведь, взлетев на какую-нибудь вершину, Гуша сможет спастись, а он потом за ней приплывет. Связь держалась на одной только воле смотрящего. Внизу мелькнула статуя вместе с мечом и оживающие скелеты. А потом стало ясно, что сова не может набрать высоту. Понимая, что Гушу нужно спасать, и, сходя с ума от отчаяния, Алис направил сову в черный проход. Оказавшись в темном каменном коридоре, он заставил Гушу лететь на горящий впереди огонек. Других вариантов не оставалось. Миновав широкую трещину, которая пересекала коридор, раненая сова из последних сил добралась до слабо освещенного зала и упала на широкий каменный козырек. Насколько он мог увидеть, нежити в этом помещении не было, а через трещину в полу коридора они перебраться не смогут. Его птица пока в безопасности, но без корма и воды долго она не протянет. Впрочем, за сутки с Гушей ничего не случится, так что он успеет ее забрать. Успокоив волнующуюся сову, Алис попросил ее подождать и, разорвав связь, позволил себе погрузиться в беспамятство. «Не дергайся!» — голосом Эда буркнула темнота. Сознание прояснилось, и Алис понял, что лежит на песке. Голова раскалывалась, а по всему телу волнами прокатывалась прохлада лечебных заклинаний. В следующий миг память вернулась. Парень дернулся, попытался встать, но его удержали. «Лежи спокойно!» — рявкнул над ухом лекарь. «Сейчас закончу и встанешь!» «Да!» Алис согласно потряс головой и усилием воли подавил накатившую панику. «Истериками он своей сове не поможет. Мужчина должен держать себя в руках в любой ситуации», — так говорил отец. И с этими его словами сложно поспорить. К тому же поводов для паники нет. Гуша в относительной безопасности. Ранение не фатальное, иначе она не смогла бы лететь. Сложнее всего будет объяснить свои намерения Орму. Однако, как бы то ни было, свою сову он не бросит. Если нужно, доплывет до острова сам. Тут всего-то 3 лиги по морю. «Все, жить будет!» Эд вздохнул и убрал ладони с его головы. Орм кивнул и отпустил плечи. Голова уже почти не болела. Алис сел, силой провел ладонями по лицу и подобрал лежащий на песке шлям. «Что с Гушей?» Не глядя ему в глаза, упавшим голосом поинтересовалась разведчица. «Жива!» Алис нахмурился и оглядел собравшихся вокруг него бойцов. «Моя сова пока что жива!» Понимая, что товарищи ждут объяснений, парень подробно рассказал обо всем, что увидел на острове. Описал статую, руины и пещеру под горой, где сейчас находилась сова. Ребята слушали с хмурыми лицами и не задавая вопросов. Да и что они могли бы спросить? Нежить он примерно сосчитал, а все остальное для них нереально. Разрушенный каменный город, статуя неизвестной богини. Он-то хотя бы это увидел. «Я никогда не слышал о том, что нежить способна творить заклинания», — с досадой произнес он под конец своего рассказа. «Доложите об этом Харрису, а я пока сплаваю за собой. Помогать мне не надо, помощники будут только мешать. Я знаю, где нужно оставить лодку и как незамеченным пробраться в пещеру. Думаю, до вечера обернусь». «Нет», — услышав его заявление, Орм отрицательно покачал головой. «Никуда ты не поплывешь. Я запрещаю. Спрашивай разрешение у сотника Харриса». «Ты...» Алис задохнулся от обиды и возмущения. «Ты разве не понимаешь, что для меня это сова? Что она значит для всех нас?» «Заткнись!» — рявкнул десятник и, оглядев опустивших взгляды бойцов, объявил. «Поступим так. Сол отправится с докладом в эскорт». Орм посмотрел на разведчика. «Расскажешь сотнику об утопленниках и о том, что происходит на острове. Ты...» Десятник перевел взгляд на Алиса. «Беги к рыбакам. Скажи им, чтобы держались подальше от острова, и пусть отправят кого-то сюда, за покойниками. Все, выполняй. Остальные продолжают идти по маршруту». Произнеся это, Орм посмотрел Алису в глаза, едва заметно кивнул и отвернулся. «Да, командир», — выдохнул молодой Норт и, подхватив копье, побежал в сторону Лисьей скалы. Грудь парня разрывала от бури эмоций. Да, мужчина должен держать себя в руках при любых обстоятельствах, но как тут оставаться спокойным? Орм сделал все, что мог, и Алис был безмерно ему благодарен. Гушу любят все, и никто бы не хотел, чтобы сова погибла на острове. Десятник не мог разрешить ему плыть в одиночку на остров, но прекрасно понимал, что запрещать бесполезно, и послал его к рыбакам. Там на фермах всегда есть свободные лодки. Он предупредит людей об опасности и отправится спасать Гушу. Да, конечно, за это ему влетит, но перспектива наказания Алиса совсем не пугала.